дома, она бы все выпытала и замучила сочувствием. В 21:00 Клодия легла в постель вместе с Портли и стала смотреть какую-то программу по телевизору. В конце концов, она незаметно заснула, согретая Портли, пристроившимся у нее на плече. Клодия не поняла, что именно ее разбудило, и испуганно насторожилась. Кто-то ходил по квартире. От страха по спине пробежали мурашки. Взяв пульт дистанционного управления, Клодия уменьшила громкость звука телевизора, который так и не выключила, и вся напряглась, прислушиваясь. Она не ошиблась. Кто-то тихонько открыл дверь в комнату Кейт. Клодия осторожно встала с постели, на цыпочках подошла к шкафу, открыла дверцу и извлекла оттуда теннисную ракетку. Не ахти какое оружие, но лучше, чем ничего. Крепко сжав ручку ракетки и едва дыша, она застыла в ожидании за дверью спальни. Задвижки на двери не было. Была когда-то, но сломалась. Во рту у нее пересохло, сердце отчаянно стучало. Она не спускала глаз с дверной ручки. Ситуация была похожа на сцену из фильмов ужаса. Ручка медленно поворачивается и... Услышав осторожный стук в дверь, Клодия замерла. Тихий голос и вовсе поверг ее в транс. «Клодия?» «Гай?» Дрожащей рукой она распахнула дверь. На губах Гамильтона играла довольная усмешка. «Твои замки никуда не годятся», — он показал кредитную карточку. «Этому безобидному фокусу я научился в годы своей бездарно растраченной юности». Это было уже слишком. Клодия потеряла контроль над собой. «Мерзавец! Я подумала, что меня сейчас прикончат в собственной постели!» Клодия замахнулась теннисной ракеткой, но Гай поймал ее за руку и обнял. И тут она разразилась слезами. Его сорочка моментально промокла от слез, а он, крепко прижимая ее к себе, гладил по голове. Когда рыдания немного утихли, Гай повел ее к кровати, и они оба сели. «Я позвонил в дверь, но ты не ответила», — объяснил он. «Я трижды звонил по мобильному телефону из машины, но никто не брал трубку». «Я заснула», — хлюпая носом, ответила Клодия. «А телевизор был включен». «Я подумал, что ты заболела. Ты ведь уехала из Бруинвуда, потому что плохо себя почувствовала». Клодия боялась посмотреть ему в глаза, но он ее заставил, взяв за подбородок. «Или ты опять сбежала?» Он знает ответ на этот вопрос. Он знает теперь многое из того, чего не знал раньше. «Значит, это была ложь во спасение, не так ли? То, что ты сказала мне в Маскате?» Клодия кивнула. «Я подумала, что так будет лучше. Я и сейчас не уверена, что это не было твоей мимолетной прихотью, особенно если учесть проблемы с Аннушкой и тоску по Симоне и все прочее. С точки зрения техники исполнения, поцелуй, с помощью которого Гай заставил ее замолчать, был не самым виртуозным. Поскольку она все еще всхлипывала, им приходилось чаще, чем обычно, переводить дыхание. Но для Клодии этот поцелуй не шел ни в какое сравнение с предыдущими. Сидеть на краешке кровати было не очень удобно, поэтому, продолжая целоваться, они постепенно приняли горизонтальное положение. Портли, возмущенный появлением на его подушке головы незнакомого мужчины, обиженно спрыгнул с постели. Я тоже не был уверен.